Несмелов Арсений Иванович, псевдоним, настоящая фамилия Митропольский, 1889-1945, русский поэт. Имя Арсения Несмелова было открыто в СССР только с началом перестройки. Офицер царской армии, затем офицер в армии адмирала Колчака, Несмелов после окончательной победы большевиков бежал из Владивостока в Китай. Он обосновался в Харбине, успел реализоваться как поэт, выпустив несколько замечательных книг. В августе 1945 года, когда части Красной Армии в ходе войны с Японией находились и на территории Китая, Несмелов был арестован и погиб в застенках НКВД. В 1974 году случайно отыскался человек, Иннокентий Пасынков, который находился в одной камере с Несмеловым. В одном из своих писем он изложил все, что помнил об обстоятельствах смерти поэта. Было это в те зловещие дни сентября 1945 года в Городекове, где мы были в одной с ним камере. Внешний вид у всех был нас трагикомический, в том числе и у Александра Ивановича. Ну а моральное состояние вам нечего описывать. Помню, как он нас всех развлекал, особенно перед сном, своими богатыми воспоминаниями, юмором, анекдотами, а иногда приходилось слышать и смех, и видеть оживление, хотя в некотором смысле это походило на пир во время чумы. Как это случилось, точно сейчас не помню, но он вдруг потерял сознание. Вернее всего, случилось это ночью. Это теперь я могу предположить, как медик, то есть у него произошло кровоизлияние в мозг. Опять-таки могу судить ретроспективно, как медик. Вероятно, на почве гипертонии или глубокого склероза, а вероятнее всего и того, и другого. Глаза у него были закрыты, раздавался стон и что-то вроде мычания. Он делал непроизвольные движения рукой, не помню, правой или левой. Рука двигалась от живота к виску. Из этого можно сделать вывод, что в результате кровоизлияния образовался сгусток крови в мозгу, который давил на определенный участок полушария, возбуждая моторный центр на стороне, противоположный от непроизвольно двигавшейся руки, перекрест нервов в пирамидах. В таком состоянии он пребывал долго. И все отчаянные попытки обратить на это внимание караула, вызвать врача, ни к чему не привели, кроме пустых обещаний. Много мы стучали в дверь, кричали из камеры, но все напрасно. Я сейчас не помню, как долго он мучился, но постепенно затих, скончался. Все это было на полу, нар не было. И только когда случилось это, караул забил тревогу и чуть не обвинил нас же, что же вы молчали. Что же вы молчали, да.